Глава 36. Старый пингвин. Я еле удержался, чтобы вместо благородной птицы не вспомнить что-нибудь куда менее подобающее особе королевской крови. Выругаться хотелось отчаянно. Настолько, что я уже почти готов был плюнуть и на регламент, и на приличие, и на присутствие в комнате титулованных аристократов. Впрочем, они-то как раз наверняка бы меня поняли, а Боленский уж точно, судя по мелькнувшему в его взгляде одобрению. Его Величество Жозеф Бонапарт подложил нам изрядную свинью, настолько крупную, что я уже всерьез начал сомневаться, что дело выгорит. Нет, едва ли хоть кто-то из собравшихся в комнате думал, что наместник сложит оружие и встретит армию герцогини с цветами, как встречали города и коммуны к западу отсюда. Прямо за Рейном начинались земли, которые сотни лет населяли германцы, да и в самом Страсбурге их было не меньше половины. Не говоря уже о тренированных солдатах и офицерах Рейха, тысяча серых мундиров, а может и все полторы-две, не считая местного ополчения. А еще пулеметы, пушки и остатки панциров. После разгрома под Сен-Жоржем наместник больше не пытался застать нас врасплох или встретить в поле, напротив, пятился, уступая освободительной армии километр за километром. Саверн сдался без единого выстрела, а коммуны по обеим крупным дорогам за ним и вовсе будто не заметили появления грузовиков и оравы парней под французскими знаменами. Кто-то из местных искренне радовался нашему появлению, кто-то недобро косился на чужие флаги на ратушах. Но все продолжали жить так, словно ничего особенного не случилось. Наша армия буквально взяла Страсбург в клещи, с севера и запада. Посыльные докладывали, что и на юге почти не осталось ни немецких укреплений, ни даже постов. Разведчики на автомобилях добирались чуть ли не до самой швейцарской границы, сотни километров, и порой за целый день не видели ни одного солдата в форме Рейха, даже издали. До этой части Эльзаса война будто и вовсе не добралась. Немцы отступали, но только для того, чтобы наглухо окопаться в Страсбурге. Бросали дежурные части и укрепления, стягивали технику и всячески избегали боя. Наместник фактически сдал нам все по эту сторону Рейна, сохранив лишь один единственный город. Сомнительное решение, если хочешь сохранить власть. И весьма эффективное, если перед тобой стоит одна единственная задача – связать мятежников, запереть их в Эльзасе и не дать во всеуслышание заявить об освобождении без пяти минут французских земель. «Такое чувство, будто меня обманули», – тихо проговорила герцогиня. «Всех нас». Страсбург оказался крепким орешком, настолько, что челюстям освободительной армии определенно не хватало сил его разгрызть. От Диншема, где расположился наш штаб, до окраин города оставалось каких-то 2-3 километра. Однако их еще предстояло пройти. Даже сейчас откуда-то издалека доносились пулеметная стрекотня и глухие хлопки орудий. Отряды ополченцев прощупывали немецкие укрепления, и вряд ли особенно удачно. Жозеф наверняка знал, что все так и будет, не мог не знать. Без хоть какой-то помощи французской армии местным оказалось нечего противопоставить броне панциров и огневой мощи пулеметов, кроме собственной отваги. Если бы я лично возглавил атаку, повел на приступ несколько тысяч кое-как вооруженных людей разом, а одаренные кромсали боевыми заклятиями укрепления и позиции стрелков на чердаках и балконах жилых домов, уничтожая магию все без разбора, пожалуй, мы победили бы, хоть и ценой 3/4 войска, и разрушив город буквально до основания. А ее светлость герцогиня с героя-освободителя тут же бы превратилась в мясника. Не знаю, просчитывал ли Жозеф такой исход, но текущее положение дела его определенно устраивало. С одной стороны, застрявшая на левом берегу Рейна освободительная армия становилась для Франции надежным щитом, в случае если канцлер решил бы отправить против нас больше солдат и техники. С другой, укрепившиеся в Страсбурге немцы никак не давали заявить об освобождении Эльзаса, позволяя его величеству оттягивать решение о помощи сколь угодно долго. Приходилось признать, что за столом переговоров хитрый и осторожный Жозеф переиграл меня чуть ли не полностью. И мне оставалось только переиграть его здесь, под Страсбургом. «Может быть, осада?» — герцогиня снова склонилась над картой. «Если мы сможем окружить город?» «Нет», — вздохнул я. «К сожалению, нет, ваша светлость. Даже если мы сможем взорвать мосты вверх и вниз по течению, все равно останется переправа в самом Страсбурге, по которой пойдут и боеприпасы, и провианты подкрепления. К тому же у меня есть серьезные сомнения, что господин канцлер будет так любезен, чтобы предоставить нам столько времени. Признаться, я вообще удивлен, что регулярные части из Фрайбурга еще не перешли Рейн и не ударили нам во фланг». «Не говоря уже о том, что для окружения Страсбурга неполных 4000 бойцов явно недостаточно». Оболенский покачал головой. «Это кольцо будет больше напоминать решето, ваша светлость». «Так найдите еще». Герцогиня сверкнула глазами и подалась вперед, точно намереваясь выпрыгнуть из кресла. «Добровольцы появляются каждый день. Аристократы жертвуют тысячи и тысячи франков. Что вам еще нужно, месье?» «Деньги нельзя есть», — отозвался я. «И уж тем более франками нельзя вооружить бойцов. Вы правы, я действительно могу призвать под ваши знамена вдвое больше людей. Но им придется идти на немецкие укрепления с граблями и вилами. Все склады на Западе уже давно выгребли подчистую, а местные хранилища солдаты Рейха взрывали или сжигали при отходе. Раздобыть винтовки попросту негде. От десятка оружий будет немногим больше толку, чем от рогаток. Впрочем, дело даже не в этом, ваша светлость». Я откинулся на спинку кресла. «Для лобового штурма Страсбурга будет мало и 10 тысяч, конечно, если вы не хотите шагать к резиденции наместника по колено в крови. В лагерь приходят перебежчики. Они говорят, что у противника меньше десятка панциров. Всего несколько пушек и нет даже одного полка солдат», — задумчиво проговорил Оболенский. «Около 1000 штыков в общей сложности, если в город еще не прибыли подкрепления с того берега Рейна. До Штутгарда всего несколько часов езды. При желании канцлер утроит гарнизон в Страсбурге меньше, чем за сутки». «Вы, на удивление, осведомлены о положении дел вокруг Рейна», — я скосился на Оболенского. «Для того, кто последние несколько лет провел в Париже, его величество император Жозеф любезно предоставил вам данные французской разведки или у российского посольства свои источники?» «Всего понемногу, князь», — хмуро ответил Оболенский. «Не стоит думать, что мы все это время просиживали штаны в Версале без дела. Может, среди нас и не нашлось человека ваших талантов и полномочий, однако кое-что нам все таки удалось. Российское посольство уже давно готовило второй фронт по приказу императора». «Не сомневаюсь». Я склонил голову. «И особенно обидно будет отступить сейчас, когда до цели остается совсем немного». Обстановка за столом в штабе, нет, не то чтобы накалялась, но от царевшего еще пару дней назад взаимопонимания осталось едва ли половина. Оболенский, видать, уже не раз успел пожалеть, что не убрался обратно в Париж сразу после Сен-Жоржа. А ее светлость герцогиня вовсе была готова повесить на меня всех собак. Да чего уж там, я и сам порой... Нет, нельзя. Возьми себя в руки, Горчаков. Потеря веры в успех сейчас была роскошью, которую не мог позволить ни один из нас, и я в первую очередь. В сущности, только эта самая вера у меня и осталась, потому как рассчитывать на помощь Жозефа определенно не приходилось. Мы с Оболенским не раз и не два перебирали варианты. Наладить поставки из Швейцарии, попытаться протащить хоть что-то через французскую границу из Антверпена, рискнуть перейти Рейн и захватить арсенал где-нибудь под Штутгартом. Или обратиться напрямую к Павлу и отправить груз на дирижабли или морем. Но все эти решения либо вязли еще на этапе переговоров, либо оказывались слишком опасными или требующими времени, которого уже не оставалось. Начало октября в Эльзасе выдалось теплым, и все же осень понемногу заявляла свои права и приносила дожди, которые рано или поздно размоют дороги и поля, превращая любое наступление и сложные задачи в невыполнимую. Изнеженные аристократы наверняка один за одним уберутся в родовые умения, оставив ополчение без боевой силы одаренных. И уж, конечно, это топтание на месте скажется на боевом духе всей армии. Уже сказалось. Местные парни с радостью занимали коммуны за коммуны, ловя на себе восторженные женские взгляды. Они без страха шли в бой, но едва ли им так уж хотелось часами сидеть под мокрым серым небом в ожидании очередной попытки прыгнуть на немецкие пулеметы и пушки. «Так или иначе, мадам и месье, одно ясно уже сейчас». Я оперся руками в край стола, поднимаясь. «Мы или каким-то чудом займем Страсбург в ближайшие недели, или не займем вообще». Я впился глазами в разложенную карту. Словно где-то на огромном листе тысячу раз сложенной и развернутой бумаги были нанесены не только населенные пункты, водные преграды, дороги и прочие знаки, но и какие-то невидимые глазу символы. Тайный шифр, с помощью которого я тут же решил бы загадку и взял Страсбург за считанные часы или даже минуты. Да, пожалуй, так. На долгий бой с обученными вооруженными до зубов солдатами Рейха у многочисленного, но разношерстного и бестолкового воинства герцогини попросту не хватит ни сил, ни даже патронов. Вот и если бы мы могли каким-то чудом преодолеть блокпосты на юге, прежде чем нас заметят, пройти до улиц города, чтобы оказаться под защитой домов, а еще лучше оказаться прямо у стен чуть ли не тысячелетнего собора на Гранд-Иле в центре. Мне бы хватило и сотни человек, дабы одним ударом снести караулы, захватить узел связи и взять наместника за горло. Или двух сотен, если пришлось бы пробиваться через мосты с юга. Хотя поступ со стороны центрального вокзала выглядел куда заманчивее. Прямые улицы, сразу три параллельно крохотные домишки, много укрытий. Схематично нарисованные палочками рельсы на карте сплетались в клубок и притягивали взгляд, словно обещая какую-то подсказку. А что если... Куда ведет этот путь? Я пальцем прочертил от центра Страсбурга к югу. Мы ведь сможем раздобыть карту железных дорог?